Глава 30. Выбор между сталью и бронзой. «Да они, в общем, хорошие люди», – вещал мой новый товарищ, удобно устроившись под мышкой у своего мохнатого тезки и уплетая печенку, добытого лакомкой подсвинка. «Я бы сказал, просто замечательные. Разумеется, с поправкой на то, что это все-таки рабовладельческое общество». Они очень гармоничны, Володя, точнее, многие из них, в рамках своего времени и общества. «А как насчет грабителей на дорогах?» – поинтересовался я. «Я сказал, в рамках своего общества. Вот, например, этот грозный парень», – Миша почесал над брови своего тезки. «Мой медведь одобрительно хрюкнул, где надо, почесал. Ты же не станешь спорить, что он хорош». А представь себе ему возможность прихватить лишний кусок у какого-нибудь растяпы. Неужели он откажется? Так и эти люди. Они играют по своим правилам, но играют честно. Насколько мне известно, десятка три этих честняк сейчас тащатся по нашим следам с самыми агрессивными намерениями, заметил я. «Не согласен», – возразил Михаил Михайлович. «С тем же успехом можно считать агрессивными пастуха, отправившегося за потерявшейся овцой. Не забывай, у них нет других домашних животных, кроме себе подобных, и обращаются со своими рабами они намного лучше, чем это делали наши предки с земли исходной. Не исключено, что причина такого добродушия – здешнее пищевое изобилие. В любом случае, своих рабов они не едят, как это нередко случалось у диких племен». «Зато их едят», – напомнил я. «Не стану отрицать», – Говорков несколько погрустнел, но все равно возразил. «Хотя не факт. Я ни разу не видел, чтобы махаим ели кого-нибудь из местных, ни разу». «Ну что ж», – сказал я, – «если твои бывшие хозяева такие хорошие, попробуем с ними договориться». «Мы могли бы просто уйти». В первом марш-броске Говорков показал себя молодцом. Вряд ли аборигены рискнули бы отправиться в длительную и рискованную погоню из-за одного беглого раба. Но мне очень не хотелось покидать эту местность. Очень уж любопытно было побывать на противоположном берегу, поглядеть на оборотней, так сказать, в домашней обстановке. Светить моих зверушек я не стал. Если информация о Мишке и Лакомке дойдет до Махаим, они могут устроить на меня форменную охоту. А характер у меня такой, что роль охотника мне нравится намного больше, чем роль дичи. Посему, когда изрядно подуставшие всю ночь шли как-никак, аборигены под утро добрались до нашей стоянки, я встретил их один. Вернее, пристроился в хвост усталой цепочки, похлопал по плечу крайнего аборигена наконечником копья и поинтересовался, не хочет ли он передохнуть. Абориген подпрыгнул и с перепугу даже попытался сделать во мне дырку. Я отобрал у него копье, бросил на землю и очень громко осведомился, не хотят ли почтенные следопыты просто поговорить. Почтенные сделали попытку взять меня в кольцо, однако место я выбрал удачно. К тропе с обеих сторон вплотную подступал густой колючий кустарник, и тактический маневр провалился. Тогда вперед выступил хозяин похищенного имущества, его охотно пропустили, и высказал все, что обо мне думает. В этом описании я выглядел мало симпатично, впрочем, и сам потерпевший тоже смотрелся не очень. Легкое сотрясение мозга от удара в челюсть – это не страшно, но лучше бы ему некоторое время избегать тяжелых физических нагрузок. Я раскрыл ладонь, на которой лежали две железные чешуйки, и поинтересовался, хватит ли этого, чтобы мы стали друзьями. Если не хватит, то очень жаль, потому что парня я не отдам, а больше у меня ничего нет, кроме разве что копья. Копье было тем самым, которое я отобрал у потерпевшего, но права на него мой оппонент предъявлять не спешил. Он задумался. Я ждал, демонстративно поигрывая кисточкой своего львиного пояса. За спиной продавца матрешек теснилось три десятка его сородичей. Но призывать меня к ответу в существующих обстоятельствах они могли бы максимум попарно. Сторонников силового решения проблемы я что-то не замечал. Ближайшие ко мне аборигены даже отступили на шаг, оставив потерпевшего со мной один на один. Но он еще колебался, когда неподалеку раздался грозный рык Мишки. Аборигены заметно напряглись и зашарили взглядом по зарослям. Не то, чтобы они очень испугались, но рык был внушительный, многообещающий. Еще пара секунд, и выбор между железом и бронзой был сделан, как всегда, в пользу железа.